Народ, увлеченный этими словами, отложил свое намерение и, надев на Сергия опять облачение, поклялся стоять против поляков до последней капли крови. Воевода предлагал сделать вылазку, но и на это архиепископ не согласился, подозревая Шейна в намерении вывести людей из города и ударить челом королю. Тушинский поляк Вильчик, начальствовавший в Можайске, продал этот город царю Василию за 100 рублей, 333,5 нынешних серебряных. В Иосифове монастыре, где остановился Рожинский, вспыхнуло опять восстание против него. Уходя от возмутившихся, гетман оступился на каменных ступенях и упал на тот бок, который был прострелен у него под Москвою. От этого случая и из горя, что дела совершенно расстроились, Рожинский умер 4 апреля нового стиля, имея не более 35 лет от роду. После его смерти Зборовский с большей частью войск пошел дальше к Смоленску. Другие с Рудским и Мархотским остались в Иосифове монастыре, но 21 мая нового стиля были вытеснены оттуда русскими и иноземными войсками, бывшими под начальством Валуева, Горна и Делавиля. Уходя из монастыря с величайшей опасностью, поляки должны были покинуть русских, выведенных ими из Тушина, и в том числе митрополита Филарета, который таким образом получил возможность уехать в Москву. Из 1500 поляков и донских казаков, бывших в Иосифове монастыре, спаслось только 300 человек, потерявшие все и знамена. При этом бегстве, по признанию самих поляков, большую помощь оказали им донские казаки. Все тушинские поляки соединились теперь на реке Угре, и здесь завели сношение с Лжедмитрием, который два раза сам приезжал к ним из Калуги, потому что без выдачи денег вперед они не трогались, и успел многих привлечь к себе. Через это войско самозванца увеличилось до 6200 человек. Но Зборовский от имени остальных поляков отправился под Смоленск изъявить свою преданность королю. Туда же приехал и Ян Сапега, и даже хан Касимовский. Не смел приехать Лисовский, как опальный. Он не мог оставаться один на востоке при разрушении Тушинского стана и успехах Скопина, и потому двинулся из Суздаля на запад, засел в Великих Луках. И Лжедмитрий, и король находились в затруднительном положении. Первый со своими 6000 войска не мог ничего предпринять против Москвы. Наоборот, московские отряды подходили под самую Калугу. Движение Скопина и шведов к Смоленску против короля должно было решить борьбу и решить, по всем вероятностям, в пользу царя Василия. Тогда что останется царю Калужскому? С другой стороны, король видел, что его вступление в московские пределы принесло пользу только Шуйскому, выгнавши вора из Тушина, раздробивши его силы. Шуйский торжествовал. У него было большое войско под начальством знаменитого полководца. У него была шведская помощь. А король, который поспешил под Смоленск с малыми силами, в надежде, что одного его присутствия будет достаточно для покорения московского государства, истерзанного смутою, король видел перед собою неравную борьбу с могущественным и раздраженным врагом. При таких обстоятельствах естественно было произойти сближение между королем и калужским цариком. Брат Марины, староста Саноцкий, находившийся под Смоленском, получил из Калуги достоверное известие, что Лжедмитрий хочет отдаться под покровительство короля, но ждет, чтобы Сигизмунд первый начал дело. Вследствие этого король созвал тайный совет, на котором решили отправить старосту Саноцкого в Калугу, чтобы он уговорил царика искать королевской милости. С другой стороны, хотели попытаться войти в переговоры с московским царем, но Василий, видя, что счастье обратилось на его сторону, запретил своим воеводам пропускать польских послов до тех пор, пока король не выйдет из московских пределов. Но счастье улыбнулось Шуйскому на очень короткое время. 23 апреля князь Скопин на крестинах у князя Ивана Михайловича Воротынского занемог кровотечением из носа и после двухнедельной болезни умер. Пошел общий слух об отраве. Знали ненависть к покойному дяде его князя Дмитрия и стали указывать на него как на отравителя. Толпа народа двинулась было к дому царского брата, но были отогнаны войском. Что же касается доверности слуха об отраве, то русские современники далеки от решительного обвинения. Летописец говорит: «Многие на Москве говорили, что испортила его тетка княгиня Екатерина, жена князя Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова, сестра царицы Марии Григорьевны Годуновой. А подлинно то единому Богу известно». Палицын говорит почти теми же словами: «Не знаем, как сказать, Божий ли суд его постиг, или злых людей умысел совершился. Один, создавший нас, знает». Жалкевский, который, живя в Москве, имел все средства узнать истину, отвергает обвинение, приписывая смерть Скопина болезни. Этим важным свидетельством опровергается свидетельство другого иноземца Буссова, нерасположенного к царю Василию. Псковский летописец, по известным нам причинам также не любивший Шуйского, говорит утвердительно об отраве, обстоятельно рассказывает, как жена Дмитрия Шуйского на Перу сама поднесла Скопину чашу, заключавшую отраву. Но в этом рассказе встречаем смешное искажение. Отравительница вместо Екатерины названа Христиною.